Глава третья. У заболотья коллективный разум, только бы не это. «Госпожа!» Киара прижимается ко мне, спиной к спине. Толстая лиана, словно змея, ползет по земле к ее ноге. Сбегать некуда. С моей стороны громко щелкает пастью хищное растение. Сок капает на траву со смачным чпок. Заболотье хочет нас сожрать с потрохами. «Дай мне эти молочные шарики», — протягиваю руку назад. «Госпожа!» — возмущается Киара. «Делай, что говорю». Дрожащей рукой девушка протягивает мне две штучки. Я тут же наклоняюсь и крошу их над землей, очерчивая полукруг. «Делай то же самое!» — кричу я. Киара повторяет. Ее линия идет волной из-за трясущихся рук, но смыкается с моей с одного края и с другого. Лиана, что подбиралась с ее стороны, касается линии и тут же словно ошпаривается. «Отлично! Получилось!» «Сколько у нас еще таких шариков?» «Штук 10, госпожа!» «Так давай сразу договоримся. После того, что мы переживаем вместе, мы больше не госпожа и служанка. Мы Ингрид и Киара, хорошо?» «Я не посмею, госпожа!» «Не посмеешь ты умирать!» «А после таких приключений мы на «ты» и по имени!» Киара молчит. «Значит, согласна!» «Так, сколько там в запасе, говоришь?» 10 не хватит. У нас не получилось их задобрить, не выйдет и побороться», — говорю я. «Что же делать?» Над головой раздается резкий шум. Я поднимаю взгляд и вижу сразу несколько драконов, бороздящих небо над заболотьем. Их привлекла шумиха, которую мы устроили. Нас спасут? Разглядят ли они двух девушек в густоте зелени? «Киара, сейчас будем кричать о помощи», — говорю я. «Нельзя, это же драконы!» «Ты ж сама сказала, что они в людей превращаются. Неужели не спасут?» «Может, и спасут, да только оказаться у них смерти подобно!» «Почему?» «Говорят, что они просто чудовища по характеру!» «Чудовища? Твой бывший господин и мой муж, который забросил нас сюда. Давай поконкретней!» Я вижу, как лианы начинают закидывать земелькой наш защитный круг. «Ишь, какие умные!» «Киара, обновляй черту и дай мне шарик. И расскажи быстро, почему мы не можем позвать на помощь драконов». «Говорят, женщин, которые к ним в лапы попадают, больше не видят. Не знаю, что они с ними делают. Сжирают или издеваются до смерти». «Из зелени к нам тянутся со всех сторон лианы. Нас окружают». «Нет-нет, тут не до реверансов и сказок». «Значит, все слухи и ни одного факта, да?» — уточняю я. «Пропадают — это факт. А мы еще до их прихода пропадем. Это тоже факт», — говорю я, а потом кричу во всю глотку. «Помогите! Спасите!» Киара закрывает ладонью мой рот, но я убираю руку. «Помогите! Спасите!» — повторяю снова. Шум крыльев нарастает. Над нами зависает большой черный дракон. Взмахами крыльев он обдает воздухом наши лица, пригибает растения, а заодно нарушает целостность нашего защитного круга. Ну, ё-моё! Неожиданно недалеко от лица проходит струя пламени, обдает жаром. Я даже проверяю брови и ресницы, уж не опалило ли их. Огонь выжигает землю рядом с нами по кругу, а потом уходит в сторону. Дракон продолжает извергать пламя, словно прокладывая нам тропу, но не назад и не по почти исчезнувшей щебенке, а в новом направлении. «Идем!» Я хватаю Киару за руку. «Они ведут нас в свой лагерь, госпожа! Это ловушка!» — трясется девушка в ужасе. Я делаю шаг по выжженной земле. Киара упирается, зелень вокруг буквально встает на дыбы. «Так отлично! Лагерь так лагерь! Залюбит до смерти в своих палатках!» От любви еще никто не умирал. Я буквально тащу упирающуюся девчонку за собой. Приходится наступать на тлеющие угли, золу и просто горячую землю, поэтому идем быстро-быстро. По пути вижу, как кое-где занялся огонь, и растения прихлопывают его лопухами. Я уже боюсь местную флору. Да уж, наше знакомство с заболотьем не задалось. Может, оно и к лучшему, что выйдем в лагерь. Оттуда в большой мир. Да-да, так будет идеально. Я уже раскатываю губу, как передохну в тени палатки, попью воды и выдохну, и даже мстительно щелкающие пасти растений уже не так пугают. Но внезапно тропинка упирается в высокие ворота, на которых висит большой замок. За ними стоит зеленый холм, который раньше был домом и сейчас закрылся от мира плющом и мхом. В редких местах выглядывают камни, из которых он построен. «Это же дом старшей госпожи!» — кричит Кьяра. За прутьями виднеются заросшие оранжереи, стекла которых пробили деревья. Сорняки мне по грудь. Ворота высотой в два моих роста, каменный забор не меньше. Уж лучше бы военный лагерь. Как мы туда попадем? Кьяра старается протиснуться между прутьями ворот, но очень себе льстит. Я даже не пытаюсь. Мое новое тело застрянет своими формами, это ж ежу понятно. А между тем позади нас растения очень быстро приходят в себя. Вскапывают корнями обожженную почву, крошат золу и присыпают себе земельку удобрением. Они меня все больше пугают. Это вам не наши росянки, у которых пощекотал усики ловчего листа, они сомкнулись и так и остались. У них странные реакции на сухое молоко. Зато они с аппетитом чавкают мясом с ягодами. Это разумная флора с мешком сюрпризов. Одно обнадеживает. За высоким забором особняка нет хищных растений. По крайней мере, на глаз. Несмотря на все, в воздухе пахнет обалденно. Цветочно, немного фруктово и чуть-чуть забродивши. И этот запах идет с территории особняка. Я хватаюсь за прутья ворот и пытаюсь вскарабкаться наверх. Мышцы тут же дрожат от слабости, и я срываюсь вниз. «Не убейтесь, госпожа!» «Ингрид», — напоминаю я, немного запыхавшись, — «и на ты». Тело мне попалось изнеженное и слабенькое. Видимо, только и делала, что на софе лежала, да крестиком вышивала. Или гладью, или еще бог знает чем. Трогаю большой замок. Он поржавел, пахнет железом, и от него холодит руку, что особо странно при такой жаре. Оглядываюсь в поисках подручных материалов. Вокруг пышная зелень, настоящие тропики на вид. И ничего полезного для скалолазания. Даже палок в округе нет. Беру камень под ногами и кидаю в увитый местным плющом забор. И зелень тут же приходит в движение, шуршит листьями. «Перелезть не получится», — выношу вердикт я. Смотрю на Киару. Та прикусывает до крови губу. «Не дорожишь маникюром?» — спрашиваю ее. «Что?» «Ага, такого местные женщины не видывали. Говорю, копать руками будем». «Как?» «А вот так». Я опускаюсь на колени перед воротами и начинаю ковырять пальцами землю. «Поняла? Присоединяйся». «Госпожа!» «Я Ингрид. Можешь называть кратко Ирой». Кьяра неловко опускается рядом, с тревогой смотрит на меня, несмело начинает копать. С каждой секундой она становится все энергичнее и яростнее, потому что почва здесь рыхлая. В четыре руки мы роем себе проход под воротами. Ломаются ногти, зарабатываются заусенцы, появляется кровь, но нам плевать. Растения за нами все быстрее приходят в себя и все громче шелестят листвой. Мы возимся долго, очень устаем. Пьем, немного отдыхаем и снова принимаемся за дело, пока не вырываем яму, через которую можем влезть внутрь. «Давай первое», — говорю Кьяре. И она, наплевав на платье, ложится на живот и змеей проскальзывает внутрь. «Мое тело не такое грациозное и ловкое, но ничего, подтянем». Я оказываюсь по ту сторону забора и смотрю на чемодан на другой стороне. «Забыли». Протягиваю руку, хватаю его, тащу, но он не проходит краями, застревает. Приходится расширять яму. Наконец, и я, и Кьяра, и чемодан на территории особняка. Откуда-то берутся новые силы. Впереди сорняки по грудь, на вид безобидные, даже знакомые, родные такие. «Я боюсь», — говорит Кьяра. «Идем». Я первая протаптываю тропу, приминая ногой длинные ростки. Кое-где они колючие и толстые, кое-где тонкие и податливые. Я словно оказалась на своей даче после того, как месяц серьезно болела. «Эх, сейчас бы газонокосилку!» «Чегось?» «Говорю, тут точно есть садовые принадлежности для покоса. Но сначала посмотрим, что у нас с домом, а потом уже найдем сарай». Кьяра поглядывает на меня с опаской, но молчит. Я же стараюсь разглядеть владение. Вижу две оранжереи с выбитыми стеклами. Вижу пристройку в стороне, а еще вижу деревья с фиолетовыми фруктами, от которых и идет пьянящий аромат. Там разбит небольшой сад из них. Мы идем мимо, и я вижу, что плоды переспели. Оттого и пахнет перебродевшим. Урожай скудный, даже если бы все плоды были спелыми. За деревьями давно никто не ухаживает, и они болеют, это видно по стволу и листьям. Нога путается в траве. Наклоняюсь и вижу ярко-красную ягоду земляники. Срываю ее и протягиваю к Яре. Хочешь? Та смотрит на ягоду и сглатывает, но не решается брать. Это земляника. Знаю, просто боюсь тут есть. Говорят, старая госпожа выращивала ядовитые фрукты и ягоды. Тут не зря хищники не растут. Я верчу ягодку в руках. На вид нормальная. Подношу к носу, ароматная. Но Кьяра права. Пока не разберусь, почему здесь другая растительность, чем за забором. Есть что-либо? Чревато. Тем более, пока у нас есть чемодан со съестным. Обсуждая территорию, подходим к дому, увитому зеленью. Он словно из сказки про гномов. Я трогаю пушистый мех на камне. Он не двигается, в отличие от зелени, за забором. Плющ тоже дает себя потрогать, без признаков активной жизни. Я поднимаю голову вверх. Два этажа дома различить трудно, но возможно. Окна закрывают снаружи живые шторы. Каменные ступени к входу в дом все поросли травой. Мы подходим к массивной двери из дерева. Интересно, она не гуляет в проеме? А то может статься, что не откроем. Но стоит мне нажать на ручку, как петли приветственно скрипят. Дом дышит нам в лицо пылью, холодом и плесенью. Последним особенно сильно. В доме темно, стоит могильный холод. Я шагаю внутрь и замираю. Такого я точно не ожидала здесь увидеть. На меня смотрят два светящихся глаза. Мне требуется несколько секунд, чтобы унять страх и рассмотреть очертания птицы. «Проваливай!» — гостеприимно кричит он нам. «Чудище!» — Киара в страхе отступает. Но я не даю, хватаю за юбку. Я щурюсь, присматриваюсь. Да это же говорящий ворон. Сидит на подставке в центре комнаты и вертит головой. Свет от двери едва освещает пространство. Я вижу справа хаотичную прихожую. На крючках висит верхняя одежда, плащи, дождевики. На полу стоят сапоги разной высоты. И все это под таким слоем пыли и паутины, что она светится покровом в неясном свете. Делаю шаг вперед, и деревянный пол под ногами протяжно скрипит. Ворон тут же распахивает крылья и повторяет: «Проваливай!» И не подумаю. «Теперь я здесь хозяйка», — говорю я уверенно, а сама осторожно поглядываю на птицу. В мире, где есть драконы и коллективный разум растений, говорящие птицы могут быть еще теми интеллектуалами. «Хозяйка мертва», — отвечает мне птица. «Да, с тобой можно вести диалог», — поражаюсь я вслух. «Проваливай!» «Ни за что». «Голодный?» — спрашиваю и вижу, как открывшая было клюв птица тут же захлопывает его и смотрит на меня внимательно-внимательно. Я беру из рук Киары чемодан, кладу на пол и достаю горсть орехов. Кидаю одну штучку ворону, и тот ловит на лету. Заглатывает моментально и смотрит на меня с ожиданием и опасением. С ума сойти, я читаю взгляды ворона, но уж больно выразительная попалась птица. «Хочешь еще?» — птица кивает. А я беру орех в руку и прохожу в небольшой холл. Раскрываю окно, раздвигаю лозы плюща, насколько возможно, и пускаю в помещение свет и тепло. Втягиваю воздух полной грудью и оглядываю владение. Пока что выглядит жутко, но если подключить фантазию и мысленно все расчистить, то вполне себе. Кидаю орех ворону, тот ловит на лету, с аппетитом проглатывает, больше не гонит нас, внимательно следит за каждым движением. Я отворачиваюсь от окна. Ох, да тут работы, непочатый край. Киара подхватывает инициативу и идет к другому окну, открывает, запускает тепло и свет. И так мы распахиваем все четыре окна и оглядываемся. Нос щекочет пыль. Затхлый запах гонит на улицу, но я держусь. Чихаю я. Пол черный от грязи и слоя пыли. Еще непонятно его состояние, гнилой или целый. Паутина везде. Какие-то деревянные коробки, мешки. Не холл особняка, а деревенский сарай какой-то. Вижу стеллажи с горшками. Ростки в них давно загнулись, а почва иссохла и отошла от краев. В углу стоят большие катки, сложенные одна в другую. Рядом бочки с чем-то дурно пахнущим. Тут же стол для пересадки, но самое удивительное — другое. «Зачем тут клетка?» — спрашиваю я. Ее не сразу замечаешь, она стоит слева от входа, вся искрится в паутине и пыли. Прутья толстые, частые. Большая дверца, слоненка можно провести. Я кидаю еще один орех ворону, и когда он проглатывает, спрашиваю: «Как тебя зовут?» Он больше не прогоняет, но не спешит разговаривать. Видимо, орешки очень вкусные. Я осторожно подхожу ближе. Высотой птицы в 3/4 моей руки, не меньше. Если клюнет в голову, будет не до смеха. И мне нужно понять, уживемся мы или нет. Даю орешек на протянутой ладони. Птица смотрит то на вкусняшку, то на меня. Чем-то напоминает Петра, покойного мужа. Я его также едой приручала. Но ворон не готов кормиться с руки. Я пожимаю плечами, убираю орех обратно к горсти других в руке и слышу недовольные кряхтения. «Не хочешь, как хочешь», — говорю я и отхожу. Я рассматриваю колбы на столе. Лента, на которой налип слой грязи. Беру в руки ржавые ножницы. Оглядываю ряд непонятных мне инструментов. Создается ощущение, что на этом столе лечили растения. Я словно нахожусь в садовой клинике. Замечаю рядом на полу поддон со сливом и шланг на держателе. Пробую открыть вентиль, но вместо воды в меня разок плюет чем-то тухлым, и все. Я снова подхожу к ворону и протягиваю на ладони орех. В этот раз он берет тут же, не выпендривается. Я Ингрид, а это Кьяра, представляю я нас, птицы. «Коваль!» — гордо вскидывает клюв ворон. «Коваль! Это кузнец, но устаревшим, да? А еще имя мне напоминает персонажа одного известного мультфильма. Приятно познакомиться. Можно я буду называть тебя Ковальски? Я знаю одну легенду, где так звали мудреца. К нему всегда обращались за советами». Ворон задумчиво косится на меня. Вижу, как его птичье сердце тает. Никаких сомнений, что эта птица — мужик. Надо только чуть-чуть добавить. «Знаешь как?» — спрашиваю я. «Как?» — подхватывает ворон. Я оглядываю комнату взглядом. «Для чего использовались все эти вещи?» «Ковальски, варианты!» — говорю я. И вижу, как птица сначала теряется, а потом окидывает взглядом помещение и приосанивается. «Ну же! Сработает или нет?»